Говоря очень грубо, сердце в голове отвечало за мышцы, собственно, головы и шеи с прилегающими мышцами, сердце между лопатками, за руки и грудной отдел, то, что было в пояснице, за мышцы корпуса, а нижние, за ноги. И, попытавшись подвигаться, отдавая приказы телу через них, я ощутил примерно то же, что почувствовал, когда родители вместо допотопного компьютера с толстенным кинескопом подарили мне на 15-летие игровой ноутбук. Я не стал сильнее или быстрее физически, но контроль над каждым движением, каждым сокращением мускулов и каждой нервной реакцией устремился куда-то в небеса. Чувство было действительно потрясающим. Вот только то, за счет чего я мог его испытывать, доказывало, что я окончательно и бесповоротно превратился из человека со способностями поглотителя в поглотителя с разумом человека. Вот только страдать и прокрастинировать по этому поводу я не мог. Потому что, пока шли мои превращения, огромный червь, видимо пройдя все воронье гнездо до конца и уже не найдя, чем полакомиться, решил отправиться дальше. Как и обсуждали мы с Маура, он начал изгибаться, роя тоннель уже не вверх, а вбок. И хотя было довольно неплохо то, что каменная крошка теперь не падала на голову, из-под слоя камешков у меня под ногами начала просачиваться, шипя и дымясь, едкая кислота. Если я теперь не придумаю, как выбраться из Шайхулуда, в ближайшем будущем нас с Рахирой будет ждать участь, постигшая Маура в моем собственном желудке. Глава 33. Логика у того, что я сделал дальше, была проста. С Маура мы уже обсуждали, что глотка червя должна была иметь какой-то клапан. Он ведь мог рыть землю в том числе и вертикально вниз, и, если бы такого клапана не было, весь его желудочный сок просто вылился бы наружу. А значит, если я смогу как-то подняться до этого самого клапана, то с большой вероятностью получится избежать кислоты. Благо, мое тело было достаточно сильно, чтобы, даже с Рахирой на плечах и даже против непрестанного потока камней подпрыгнуть на тот самый десяток метров, отделявший нас от глотки червя. Раньше это было бы бесполезно. Ширина пищевода червя была больше 3 с лишним метров, и я бы банально не смог там удержаться. Теперь же, когда я стал выше Рахиры, мне удалось, раскинув в нужный момент руки, упереться в стенки пищевода, встав в распор. И теперь уже было неважно, что мои когти до сих пор не могли оставить на поверхности этих стенок ничего, кроме неглубоких царапин. Рахира так и осталась лежать у меня на спине. Стянув ставшее слишком маленьким пальто, я порвал его на широкие ремни и примотал ими воительницу к себе. Ей приходилось принимать на себя 70% каменного дождя, но тут уж я не мог ничего поделать. Тем более, что для могучего тела Рахиры это мало чем отличалось от обычного дождя из воды. Руби, лишившаяся последнего прикрытия от падающих камней, недовольно шипя, вцепилась в волосы у меня на груди, спрятав голову под моим подбородком. Благо, из-за того, что я вновь стал больше, навес для малютки тоже вырос. В таком, мягко говоря, неудобном положении я завис почти на минуту. Запоздало пришло понимание, что мы с Маура могли бы попытаться как-то скооперироваться, сделать то же самое, что я сделал сейчас, но использовав длину рук нас обоих. Теоретически этого могло оказаться достаточно, и тогда получалось, что я зря убил хорошего парня. На самом деле, если бы мы подождали и понаблюдали за ситуацией, то, вполне вероятно, смогли бы найти и другие способы выбраться. Однако уже с того момента, как попросил его помощь, я принял для себя вероятность подобного исхода и не собирался заниматься самообманом, повторяя, другого выхода не было, или своей жертвой он спас нас. Нет, конечно, выходы наверняка были, и дело было даже не в том, что мне было лень их искать. Да, с куда большей охотой и куда меньшими сомнениями я сожрал бы героя из фракции третьего стража. И да, отчасти мне было жаль Маура. Он был действительно хорошим парнем и в потенциале даже мог стать моим другом. Вот только если я буду думать обо всем этом каждый раз, когда будет необходимо принять какое-то жесткое или сомнительное решение, до своей цели я вряд ли когда-нибудь дойду, и скорее всего сдохну уже через месяц. И такой взгляд на вещи не пришел ко мне только что. Профессиональный спорт тоже был очень жестокой и конкурентной средой, и многие идеи, которыми пользовался сейчас, я впервые подумал еще давным-давно на земле. Я определенно был против подлости. Подсыпать своему будущему сопернику слабительного перед состязанием или случайно на тренировке повредить ему связку – это низость, уничтожающая в первую очередь тебя самого. Но даже когда я встречался на ринге со своими лучшими друзьями, с которыми вместе мы прошли через самое разное дерьмо и в обычной жизни были готовы друг за друга рвать жилы. Ни о каких поблажках и несерьезностях не могло идти и речи. Тех идиотов, кто перед боем говорил что-нибудь вроде «не будем посерьезки, Тим, мы ведь все-таки друзья», я гасил едва ли не жестче, чем остальных, потому что на ринге не может быть друзей. Вне ринга, пожалуйста, но в бою ты сам за себя и никак иначе. Из-за этого не раз после боев я лишался довольно хороших приятелей, которые, очухиваясь после нокаута, обижались и заявляли: «А я думал, что ты нормальный». Но это были не мои проблемы, а их. С теми, кто не разделял мои убеждения, или хотя бы теми, кто не уважал их, не было смысла дальше общаться. И, попав в этот мир, где все мое существование походило на один бесконечный бой с очень редкими передышками, я лишь укрепил эти свои убеждения, иначе было невозможно выжить. Маура мог стать моим другом, возможно, даже одним из лучших друзей, чем черт не шутит. Но этот раунд моего личного безостановочного боя сложился так, что его смерть оказалась в разы более выгодна, чем жизнь. Мне было жаль, что так вышло, да, но я не испытывал угрызений совести и не собирался по возвращении в форпост признаваться в содеянном или пытаться как-то искупать свою вину. А если кто-то из клана Маура каким-то образом узнает правду и захочет мести, я встречу его и вновь сражусь за свою жизнь вновь. В бою ты сам за себя, и никак иначе. Червь постепенно все больше ложился на бок. В какой-то момент стало удобнее уже не висеть на руках, а упереться в стенку пищевода с одной стороны ногами. Еще через пару минут я уже смог просто встать, хотя одну руку все равно приходилось упирать сверху в плот червя, чтобы меня не сносили с места камни, теперь катящиеся неторопливым потоком у меня под ногами. Серьезное изменение наступило спустя еще где-то минуту, когда червь, наконец, выровнялся в горизонтальной плоскости, а потом и начал забуриваться глубже в землю. Уклон пола под ногами вновь стал увеличиваться, и на этот раз к простому удержанию себя на месте прибавилась новая сложность. Пищевод червя, до сих пор сквозной, будто тоннель метро, пошел рябью. Сначала мелкая, будто мурашки, с каждой секундой волны этой ряби становились все выше и выше. И эти волны не просто поднимались и опускались, они двигались от пасти червя к его желудку, перемещая тонны камней и земли, теперь уже не желавших просто падать внутрь твари под действием гравитации. К счастью, в реальности плоть на стенках пищевода никуда не двигалась. Она просто поднималась и опускалась в определенном ритме, создававшем иллюзию волн. Так что от меня требовалось лишь сохранять равновесие и не позволять камням сбивать себя с ног. Это было сложно и требовало постоянной концентрации, но каких-то сверхсложностей не вызывало. Но дальше стало еще хуже. Червь все вертикальнее забуривался в породу, и кислота в его желудке в какой-то момент начала выплескиваться в пищевод. Как только это произошло, волны плоти стали раза в три выше, чтобы сдерживать потоки желудочного сока. Более того, где-то через каждые 10 обычных волн теперь накатывала одна максимально высокая. И так как волны распространялись по всей окружности пищевода, эти десятые валы, фактически, перекрывали трехметровый тоннель полностью и герметично, словно круговой затвор у фотоаппарата. Оставаться внутри пищевода в таких условиях стало практически невозможно. Ладно, обычные волны, на которых приходилось использовать свой вестибулярный аппарат на все 100%, чтобы не свалиться на груды камня. Но эти затворы лишали меня любых шансов, буквально выдавливая к пищеводу и плещущейся теперь уже у меня над головой кислоте. К счастью, видимо, из-за того, что ткани пищевода червя в этих затворах очень сильно растягивались, сила их сжатия не была какой-то запредельной. Моя сила позволяла растянуть сжатый затвор достаточно широкой, чтобы пролезть внутрь даже вместе с привязанной к спине рахирой, пусть из-за последней это и становилось раза в три сложнее. Если она еще хоть раз ослушается меня и сделает что-то поперек. Так, пробравшись почти к самой пасти червя, чтобы оказаться как можно дальше от желудка и плещущейся в нем кислоты, я начал самый длинный и изматывающий в своей жизни марафон. Сложно было точно оценить, на что было сейчас способно мое тело. Поднятие десятков тонн веса, бег со скоростью гоночных автомобилей, прыжки на десятки, если не сотни метров и зашкаливающая выносливость. Чтобы ощутить реальную усталость, в обычной ситуации мне нужно было бы использовать всю свою фантазию и реально упороться с подбором инвентаря и подходящих условий для тренировки. Но сейчас я будто бы оказался в худшем, или, возможно, лучшем, спортзале во вселенной. Во-первых, жара. Из-за постоянных сокращений плоти в пищеводе червя и трения его зубов о камень, температура вокруг меня довольно быстро поднялась куда выше сотни градусов Цельсия. Во-вторых, отсутствие кислорода. Небольшие пустоты в породе, через которую пробивалась тварь, не давали мне совсем задохнуться. Но воздуха в них было настолько мало, что я, кажется, впервые после инкубатора имперцев ощутил самое настоящее удушье. В-третьих, нервное напряжение. Червь двигался довольно медленно, и также на самом деле не слишком быстро сокращались стенки его пищевода вокруг меня. Но эта неспешность очень быстро наталкивала на довольно простую мысль. А когда он остановится? И остановится ли вообще? Я, вероятно, смог бы выдержать много часов в таком режиме. Но что, если от меня потребуется поддерживать тот же темп на протяжении целого дня без остановки? Или вообще несколько суток? Какая бы ни была психологическая устойчивость, подобные идеи постепенно подтачивали разум. И в-четвертых, очевидно, была усталость. Растянуть один затвор и пролезть в него было не слишком сложно. То же самое с десятком и даже сотней. Но в районе седьмой сотни я сбился со счета пройденных затворов банально потому, что у меня уже банально не было сил следить за их количеством. Я обливался потом, во рту пересохло как в пустыне. Постоянно чувствуя запах крови, потихоньку вытекавший из искалеченной ноги Рахиры, я с каждым часом все хуже и хуже контролировал свои порывы, и, вероятно, сорвался бы, если бы у меня были на это силы. Мышцы, уже столько раз укрепленные и усиленные силой и множеством перестроек, вопили от боли. Перед глазами вместо черно-белой с алой подсветкой картинки стояло сплошное красноватое марево, в ушах звенели мириады комаров. Сколько прошло времени, я не знал и не хотел знать. Казалось, если бы некий магический голос прошептал мне на ухо что-нибудь вроде 27 часов, то моим мышцы в ту же секунду отказали бы и я просто рухнул на груду камня, а через минуту был бы переварен желудочным соком подземного червя. Единственным, что помогало мне держаться, была энергия монстров, та, что осталась от матери Руби, и новая, полученная из мяса дракка. Каждый раз, когда я чувствовал, что все, баста, это, мой предел, она растекалась по телу вязкой густой патокой, обволакивавшей мышцы будто бы тонким слоем лечебной мази и давала возможность продержаться еще час, еще полчаса, еще 15 минут. Мир вокруг пропал, я будто погрузился в транс. Исчезли мысли о Полеме, Ферсторне, Контрике, Пятерке Великих, оставшихся в форпосте Шиита, и Смеилой, Арахире, лежавшей у меня на спине без особых признаков жизни, о Руби, крепко державшийся за мои волосы, о том, кто я такой и что вообще делаю. Остались лишь движущиеся на меня стены затворов и непонятно откуда взявшаяся уверенность в том, что я должен преодолевать их одну за другой. И когда в один момент нового затвора перед лицом не появилось, я, на чистых рефлексах двигаясь вперед, просто врезался лбом в жесткую пластину челюсти червя, сомкнувшего свою широченную пасть. Осознание произошедшего пришло лишь спустя секунд 20. Червь остановился. Эта мысль вспыхнула у меня в голове подобно яркой лампочке на долю мгновения, и сразу сознание погрузилось в полнейшую черноту. Очнулся я от того, что Руби своим шершавым язычком вылизывала мне щеку. Попытавшись отогнать лисичку, я на автомате поднял руку к лицу и тут же застонал от той боли, что пронзило все тело от этого движения. Очень знакомая боль перетружденных мышц раскрылась для меня целой палитрой новых захватывающих ощущений. Я не был настолько добрым, чтобы не желать того же врагам, но это определенно было одно из худших состояний, в которых я когда-либо находился, даже с учетом всех болей, что мне уже довелось испытать в этом мире. К счастью, регенерация исправно работала, и спустя минут 30 мысли о том, что я развалюсь на тысячу маленьких тимов, если пошевелю хотя бы одним мускулом, боль начала постепенно отступать. Еще где-то через час мои пальцы уже слушались меня достаточно, чтобы я смог развязать ремни, которыми примотал к себе Рахиру. Мы с воительницей все это время лежали будто бы в обнимку, и только теперь, распустив узлы, я смог откатиться в сторону по усыпанному камнями полу. Осторожно, чтобы не тревожить больше необходимого все еще агонизирующие мышцы, я перевернулся на живот и подполз к ее ногам. Надо было проверить бинты. На то, чтобы аккуратно размотать хаотично намотанную ткань, у меня ушло минут 10. Голень воительницы выглядела, мягко говоря, не очень. Раздробленные кости превратили окружающую плоть в кашу, и за долгие часы, прошедшие с обвала пещеры воронов, все это успело воспалиться, загноиться и начать потихоньку отмирать. Девушка до сих пор не умерла от сепсиса и отравления собственной гниющей кровью, скорее всего, только потому, что ее организм в принципе был в десятки раз сильнее обычного человеческого. Тем не менее, регенеративных способностей организма одаренной пятой ступени оказалось даже близко недостаточно, чтобы справиться с такой жуткой травмой. И я совершенно не мог ручаться за то, что ее тело, становящееся слабее с каждым часом, сможет и дальше выдерживать поток разного говна, что тек в него из сломанной ноги. С учетом того, что было абсолютно неизвестно, когда мы сможем вернуться в форпост, выход оставался только один – ампутация. Еще, как вариант, я мог попытаться напоить Рахиру своей кровью, как сделал это с Исмой. Регенерация человека-поглотителя была куда выше, чем просто у человека, так что был шанс, что в этом случае ее организм сможет исцелиться сам. Вот только даже Исма, в момент превращения находившаяся в отличном состоянии, едва не умерла в процессе. Тело Рахиры было куда крепче, чем у простой благословленной, но и крови поглотителя ей для превращения нужно было пропорционально больше. Вероятность того, что она не выдержит превращения, была слишком большой. Взяв один из кожаных ремней, я перетянул ногу Рахиры под коленом, после чего использовал ее латную перчатку, скатанную в трубочку, чтобы как можно туже затянуть жгут, а затем, пошире раскрыв рот, вонзил еще сильнее заострившиеся клыки воительницы в голень над местом перелома. Тело Рахиры выгнулось дугой, боль прошла даже сквозь барьер от ключки, но иных средств у меня не было, да и это был самый быстрый способ. Перекусив большую берцовую кость за один присест, вторым укусом я расправился с малой берцовой, а третьим окончательно разделил ногу воительницы с отравлявшим ее бесполезным куском. По-хорошему теперь стоило как-то прижечь рану, чтобы избежать новой кровопотери, но огонь получить тут было неоткуда. Рюкзак Рахиры с разным полезным скарбом я снял и выбросил в желудочную кислоту червя, чтобы не мешался. Так что оставалось лишь еще раз затянуть жгут, очистить срез от осколков костей и потуже замотать культю в тряпки. Оставалось только надеяться, что организму Рахиры хватит сил теперь, когда его больше не отравляла мертвая гниющая плоть. Остаток ноги воительницы я, немного подумав, доел. Гниль меня вообще не смущала, а просто выбрасывать было как-то жалко. Следующий вопрос на повестке дня. Что делать дальше? Червь остановился в почти горизонтальном положении, лишь чуть-чуть забрав кверху, что было, на самом деле, оптимальным вариантом. Я мог не волноваться о желудочном соке, но при этом относительно свободно перемещаться по его телу. Однако, прежде чем куда-то идти, мне все-таки стоило еще восстановиться. В первый раз, когда я попытался встать на ноги, мои коленки задрожали так, будто мне было минимум лет 200, и я, не простояв и секунды, рухнул обратно на камни. Так что я отполз к круглой стенке пищевода и сел, прислонившись к ней спиной. Спать хотелось дико, но делать этого было ни в коем случае нельзя. Никто не знал, когда червь вновь решит куда-то двинуться, и я, как бы мне этого не хотелось, должен был быть к этому готов. И хотя в сидячем положении в сон клонило немногим меньше, это все-таки было чуть лучше, чем дожидаться восстановления своего тела лежа. Осмотрел себя с ног до головы на всякий случай. Никаких травм не заметил, но изменения все-таки были. Я, кажется, стал еще немного выше, вернулась часть усохших после перестройки мышц, стали заметно длиннее пальцы на ногах, клыки во рту стали еще длиннее и острее, стал более подвижным и гибким язык, а на локтях, плечах, коленях, бедрах, груди и висках волосы срослись в нечто наподобие чешуи. Энергия Дракка, похоже, начала себя проявлять, и неудивительно, с учетом того, что ее во мне осталось совсем немного. Странно, вообще-то, неужели с увеличением силы тренировки будут брать все больше и больше энергии монстров? Не хотелось бы, но, к сожалению, сделать с этим ничего было нельзя. Прошел час, потом еще один. Мышцы все еще болели просто дико, но уже не настолько, чтобы я не смог встать и пройтись. Аккуратно, никуда не торопясь и никому ничего не доказывая, сделал небольшую разминочку. Это было полезно, хотя перед глазами то и дело вспыхивали фейерверки боли. Затвор и червь расслабил все кроме одного, самого последнего перед желудком, так что места для неторопливых прогулок по его пищеводу у меня было достаточно. Еще минут через 40 меня хватило на то, чтобы разжать стенки этого затвора и заглянуть твари в желудок. Неожиданно, там было почти пусто. От камней осталась какая-то мелкая крошка, и желудочного сока было совсем чуть-чуть, на самом донышке. Так что сейчас по огромному, длиной более 40 метров, желудку червя можно было относительно спокойно пройтись. Что я и сделал, растянув затвор и спрыгнув на дно желудка. И тут, осмотревшись повнимательнее, нашел то, что раньше ускользнуло от меня. Потенциальную возможность для побега. Глава 34. Желудок червя по форме представлял из себя огромный цилиндр. И по контуру этого цилиндра, прямо под отверстием пищевода, я разглядел несколько рядов небольших, как от проколов пальцем, отверстий. Долго гадать, зачем они были нужны, было не обязательно. Пройдя по желудку до противоположного его конца, я увидел, как в точно такие же отверстия медленно и неспешно затекают остатки кислоты. Мои пальцы были слишком толстыми, чтобы пролезть в эти отверстия. Но вот о моих когтях того же сказать уже было нельзя. Засунув в один из сливов когти указательных пальцев обеих рук, я с силой потянул в разные стороны. Раздался тихий треск, будто лопались мелкие пузырьки упаковочной пленки. А затем от отверстия в разные стороны пошли небольшие трещинки. Они быстро слились с соседними дырочками, потом со следующими. Внутренняя поверхность червячьего желудка, до сих пор с трудом повреждаемая даже самыми сильными моими ударами, начала расходиться в стороны как застежка-молния. А скрытые под самим жестким слоем тоненькие трубочки, по которым кислота утекала дальше в тело, рвались и того проще. Через несколько минут я прорвал в ткани желудка полосу длиной в почти 4 метра. Когда же попытался проверить ее глубину, рука ушла вплоть по плечо, и это вряд ли был конец. И, сумев запустить туда руки, я, разумеется, не остановился на простой проверке глубины трещины. Своими длинными и острыми когтями я принялся рвать и кромсать все, до чего мог дотянуться. И это, пожалуй, был первый раз, когда я по-настоящему был рад тому, что у меня больше не было человеческих ногтей. Очень быстро трещина начала наполняться едко пахнущей и густой, как кисель, кровью червя. Естественно, я попробовал ее на вкус. В последнее время вся моя жизнь, да и выживание, по сути, состояли из самых неадекватных дегустаций. И, надо сказать, это было не так плохо, как могло показаться. Хотя, разумеется, для обычного человека этот слегка пузырящийся кисель скорее всего был бы совершенно отвратителен. Впрочем, даже если бы меня самого от вкуса червячьей крови начало бы корежить, я бы не прекратил ее пить, потому как энергии в ней содержалось очень и очень немаленькое количество, а запасы ее, по понятным причинам, были почти бесконечными. Тем не менее, прямо сейчас очередное пиршество меня интересовало далеко не в первую очередь, скорее оно было удачным побочным эффектом. Чем сильнее я раздирал куда более мягкую, чем поверхность желудка, плоть червя, тем глубже мне удавалось забраться во все расширяющуюся дыру, и тем больше урона нанести. И в какой-то момент, похоже, червь наконец-то почувствовал, что в его потрохах кто-то копошится. Тело монстра содрогнулось, после чего я услышал где-то в глубине под собой довольно громкое бурление. Похоже, организм монстра, прекрасно знавший, что ему в желудок могли попасть вполне живые деликатесы, на автомате решил избавиться от угрозы самым радикальным образом, наполнив желудок все той же кислотой. Не собираясь дожидаться, когда это произойдет, я подскочил к затвору пищевода и, раздвинув его руками, проскользнул внутрь. После чего высунулся обратно в желудок, чтобы понаблюдать, что из этого всего выйдет. Из отверстий по всей окружности цилиндрического желудка спустя считанные секунды удалили струи отвратительно пахнущей жижи. Свежий желудочный сок, максимально едкий и химически активный, дымился и шипел, казалось, просто от соприкосновения с воздухом. А когда поток кислоты, стекавший по стенкам, затек в расковыренную мной дыру, вверх тут же ударил такой столб густого едкого пара, что мне едва не растворило брови. Спазмы тела червя стали сильнее. Кислота, затекая в полости его тела и параллельно растворяя их, наносила огромный урон. Ощутив, что поверхность пищевода червя тоже начала сокращаться, я поспешил обратно к Рахире и Руби, которых оставил у пасти монстра. И очень вовремя, потому что вскоре волны, раньше шедшие по пищеводу стройными и плавными рядами, решили сымитировать сильнейший морской шторм. В движениях плоти пищевода больше не было никакой системы. Затворы смыкались тут и там без всякого порядка, и мне стоило огромных усилий успевать отскакивать в стороны до того, как в каком-то месте сомкнется кольцо из мышц. Затем я вдруг ощутил, что червь снова пришел в движение. Вот только оно было не вперед, а назад. Тварь пятилась, и хотя я не мог придумать причин этому, что-то подсказывало, что ни одна из них не была для нас удачной. Прошло несколько секунд в напряженном ожидании неизвестно чего, а затем пасть червя вдруг широко распахнулась, и сзади, со стороны его желудка, донесся утробный, будто звук готовящегося ракетного старта, гул. Времени рассуждать не было, изо всех сил я рванулся вперед, выскочив из пасти червя в освобожденную им полость, а затем, не снижая скорости, поспешил еще дальше. Остановился я только достигнув тупика этого широченного тоннеля, когда дальше от червя стало в принципе невозможно оказаться, после чего, обернувшись, глянул на огромную пасть монстра, открывавшуюся и закрывавшуюся резкими конвульсивными движениями. Понимание того, что сейчас произойдет, пришло в самый последний момент. Я едва-едва успел, присев, подскочить вертикально вверх, подлетев к самому потолку тоннеля и впившись в камень когтями на руках и ногах. В следующую секунду в то место, где я только что стоял, ударила мощная струя кислоты. Червь буквально выблевал ее из своего желудка, чтобы она не разъедала его дальше изнутри. Каменная стена подо мной зашипела и начала плавиться, как и пол тоннеля, а червь, захлопнув пасть, продолжил пятиться. Только оказавшись от нас на расстоянии метров 20, он остановился, раскрыл пасть и резко дернулся вперед и вверх, ввинчиваясь в потолок тоннеля. Следующие минут 10 я наблюдал за тем, как червь постепенно исчезает в новом проходе. Тварь, проглотившая нас, была поистине огромной. При ширине в 15 метров ее длину я оценил по меньшей мере метров в 200, а то и больше. По всей поверхности ее тела торчали небольшие когти, которыми тварь отталкивалась от окружающей породы. Из сотен и тысяч небольших отверстий на его шкуре сочилось похожее по консистенции на бетон вещество, за считанные минуты затвердевавшие и отваливавшиеся от червя жесткими, похожими на чешуйки, кусками. Скорее всего, оно было предназначено для моментального запаивания всех трещин и полостей, возникавших в результате бурения червем породы, чтобы созданные им тоннели его же не заваливали. А так как самый большой поток этого бетона вытек на пол тоннеля из конца червяка, становилось довольно очевидно, что это червячье дерьмо. Наконец, червячья жопа скрылась в новом проходе. О том, что тут только что был огромный 200-метровый монстр, теперь напоминал лишь, собственно, сам тоннель, да постепенно удаляющийся гул. «Прощайте, мистер Шайхулут, было максимально неприятно познакомиться. Надеюсь, мы больше никогда не увидимся». Объем энергии внутри тела этой твари был поистине огромен, даже не в десятки, а в сотни раз превышая таковой у дракка. Но, даже когда я буду достаточно силен, чтобы иметь возможность всерьез задуматься об убийстве этой твари, лезть за ней под землю я точно не стану. Подождав, пока кислота под нами истратит всю свою химическую активность на окружающий камень, я спрыгнул обратно на пол тоннеля. Худшее было позади. Участи превратиться в бетонообразные какахи мы избежали. Теперь оставалось только выбраться на поверхность и вернуться в форпост. Варианта было три. Первый – копать вручную камень отсюда и вертикально вверх. Второй – последовать в тот тоннель, в который ушел червь, найти наивысшую точку и копать уже оттуда. И третий – двинуться обратно по тому проходу, через который червь добрался до этого места от вороньего гнезда, и искать варианты выбраться уже там. Последний вариант меня устраивал больше всего. Так что, поудобнее устроив на спине Рахиру, я устремился легкой рысью по тоннелю. Благодаря тому, что червь естественным образом укреплял вокруг себя тоннель, а наиболее жирная порция бетонного дерьма, прежде чем застыть, успевала растечься довольно ровным слоем, я бежал будто бы по самому настоящему тоннелю метро, разве что без рельсов. Более комфортно это могло быть лишь в том случае, если бы тоннель не менял то и дело наклон. Впрочем, ситуаций, когда мне было бы необходимо спрыгивать вниз или карабкаться вверх из-за слишком большого уклона, ни разу не случилось. Так что, можно сказать, Шайхулут оказался образцовой тоннелепроходческой машиной. Вот только я поддерживал довольно приличную скорость в районе 60-70 км в час, а тоннель все длился и длился, казалось, бесконечно. Участок, где червь двигался вертикально, пожирая нас, не появился ни через 2 часа, ни через 3, ни через 5. Конечно, в абсолютном однообразии каменных стен было сложно реально оценивать время, но, когда я все-таки добежал до, похоже, того самого места, где тоннель резко уходил вниз, прошло определенно не меньше 7-9 часов. С учетом того, что скорость самого червя я бы оценил в районе 10 км в час, выходило, что сожрал он нас где-то 2 дня назад. А значит, я продирался через затворы его пищевода не меньше 30-40 часов кряду. Ничего удивительного, что энергия монстров во мне настолько просела. А я уж думал, что ее эффективность упала. Оказалось, что нет. Я просто хреначил без остановки 1,5 дня кряду. Уже не терпелось дождаться, пока регенерация вернет меня в идеальное состояние и проверить свои новые возможности. С учетом произошедшей перестройки я, должно быть, неплохо так подкачался за эти 2 дня. Однако пока что первым делом все-таки стоило вернуться в форпост. Вход в тоннель, ведущий к вороньему гнезду, находился на высоте около 70 метров. По нему мы спустились в общем счете где-то на 40 и еще около 50-55 метров от его выхода было до дна гнезда. Даже если обвал как-то опустил все гнездо на несколько метров, в тот момент, когда нас сожрал червь, мы были не слишком глубоко. К тому же затем червь еще какое-то время двигался вверх, то есть наивысшая точка проделанного им тоннеля, где я сейчас находился, была, на самом деле, почти вровень с уровнем земли. Начав копать, а точнее разбивать и разбрасывать камень вбок и немного вверх от тоннеля, я уже через 2 часа добрался до слоя глины вперемешку с крупными булыжниками. И еще минут через 30 прорываемый мной проход обвалился впереди, и мне в лицо дунул невероятно сладкий порыв ветерка. Выбравшись на поверхность с Рахирой на плечах где-то посреди леса, я снова огляделся по сторонам. На улице было раннее утро, небо на востоке только-только начало светлеть. Вероятнее всего, нападение на воронье гнездо произошло позапрошлым вечером, часов 55 назад. Отдохнуть хотелось максимально, глаза слипались, в голову будто налили свинца. Уверен, если бы я позволил себе расслабиться хоть на секунду, уснул бы прямо так, стоя и с Рахирой на спине. Однако девушке с каждым часом становилось все хуже. Перетянуть ногу достаточно сильно, чтобы полностью остановить кровь, я не мог. Это грозило новым некрозом. Несмотря на всю живучесть воительницы, кровопотеря и общее истощение постепенно ее убивали. Рахира была мертвенно-бледной, это было видно даже моим монохромным зрением и холодной как покойница, ее дыхание едва слышалось, а сердце билось 2 раза медленнее нормы. Не уверен, сколько еще она могла протянуть, но этот срок совершенно точно исчислялся часами, а никак не днями. Так что, вздохнув в очередной раз, я устремился в сторону 17-го форпоста. 300 отделявших нас от него километров я рассчитывал преодолеть 3 часа. Стоять, в очередь, и предъяви пропуск. На моем пути встал стражник. С моим нынешним ростом глаза обычного человека находились на уровне моего паха. А так как штаны мои в очередной раз порвались и пришли в полную негодность, зрелище для всех, кто хотел преградить мне дорогу, открывалось не самое приятное. К тому же после всех перестроек организма и воздействия на мое тело энергии монстров я в принципе выглядел довольно угрожающе. Так что мужеству этого стражника можно было только поаплодировать. Большая проблема была в том, что в отличие от амулета-переводчика, надежно висевшего у меня на шее на толстенной цепи, пропуск, он же местный паспорт, во всех произошедших перипетиях просто пропал. Когда это произошло и как, я не имел ни малейшего понятия. Тем не менее, на то, чтобы стоять длиннющую очередь из торговых обозов, а потом еще и ждать нового временного паспорта, у меня совершенно не было времени. Рахира в последние 1,5 часа уже едва дышала, а ее сердцебиение замедлилось до всего 10 в минуту. Нормальный человек при таких показателях уже 100 раз бы помер, и воительнице дико повезло, что ее дар был физического типа. Но любой выносливости был предел, и даже Рахира в какой-то момент испустила бы дух. Расшаркиваться со стражниками мне было совершенно некогда. «Спросите в Ургу», — рыкнул я, после чего фактически перешагнул через стражника и устремился по улицам форпоста к той гостинице, где решил остаться Тириан. Оставалось надеяться на то, что безумный целитель остался верен своим словам о том, что не хочет никуда ходить и сейчас находился в номере. Ввалившись в гостиницу с Рахирой на плечах и лишь отмахнувшись от бросившегося с возмущенными причитаниями по поводу моей наготы консьержа, я устремился вверх по лестнице. Дверь комнаты Тириана была не заперта. Ввалившись в его номер, я застал этого сумасшедшего сидящего за столом и делавшего какие-то заметки в блокнотике. Роль стула для Тириана исполнял стоящий на четвереньках фисак, обнаженный по пояс и почти полностью покрытый уже подсохшей кровью. «Доброе утро, Тим», — спокойно кивнул, Подняв на секунду глаза от своей записной книжечки, Тириан, будто все происходящее было совершенно нормальным. Впрочем, спорить и возмущаться мне тоже было некогда. Скинув ремни с плеч, я положил Рахиру прямо на стол перед безумным целителем. «Лечи». «Хорошо». Стоило отдать Тириану должное, он тоже не стал тратить время на лишние разговоры. Впрочем, возможно, в его воспаленном сознании это действительно было в порядке вещей. Встав с Фисака, после чего ночной воришка, жалобно заскулив, просто рухнул на пол там, где стоял, Тириан подошел к ноге Рахиры, размотал тряпье и внимательно осмотрел обкусанную мной культю. После чего положил руку на кровоточащий обрубок, и комнату залило мерное свечение его магии. Насколько я помнил, оно было приятного сине-голубого цвета. В первую секунду воительница задрожала, будто от сильнейшего озноба, но затем ее тело, наоборот, расслабилось, дыхание стало сильнее, а сердцебиение – чаще. Я успел, жизни Рахиры теперь ничто не угрожало. Вот только, глянув на ее ногу, я понял, что Тириан просто затягивает ее культю рубцовой тканью и кожей. Хотя я слышал от него лично, что он может отращивать отрубленные конечности, сейчас он ускорял естественный процесс заживления после ампутации. «Ты не будешь возвращать ей ногу? Зачем?» «Наверное, потому что с ногой лучше. Из-за кучи нервов и недосыпа я был на порядок вспыльчивее обычного». «Слишком велика жертва», — покачал головой Тириан. «Так тоже неплохо». Я крякнул. Переводя с безумного на человеческий, похоже, сотворение настолько сложной магии не проходило для самого Тириана бесследно, и он не хотел идти на это. «Если ты сейчас затянешь ей культю, будет возможно отрастить новую ногу потом?» «Да». «Без дополнительных сложностей?» «Да». «Хорошо, тогда как хочешь». Споры с ним даже по простым поводам выматывали и выбешивали меня как мало что другое, что уж говорить о реально серьезном вопросе. Сейчас у меня не было никаких сил на это. Если не было особой разницы, сейчас отращивать новую ногу или потом, то и сам этот разговор можно было отложить. Тем более, что у меня уже были гости. «Господин, я прошу прощения, но за вами явилась стража», — боязливо заглянул в комнату консьерж гостиницы. «Я сейчас выйду». «Ты надолго на этот раз?» — поднял глаза от культира Херотириан. «Хрен его знает», — ответил я, сорвал с кровати безумного лекаря простыню, повязал вокруг бедер и вышел вслед за консьержем. Глава 35. До выяснения всех обстоятельств произошедшего меня посадили за решетку. Распределительный центр имел помещение, похоже, на все случаи жизни. Небольшая, тем более для моих нынешних габаритов, камера с буквально сейфовой дверью из толстенного листа стали с запорами толщиной с мою ногу. Сама камера при этом изнутри тоже была обшита листами металла. Для содержания одаренного шестой ступени – самое то. Тем не менее, даже если бы местом заключения для меня избрали обычную картонную коробку, я бы не стал сбегать. Во-первых, у меня в этом не было никакого интереса. Во-вторых, я слишком устал за последние 3 дня, и заключение, как ни странно, было отличной возможностью отдохнуть. Как только за мной закрылась дверь, перестали шуршать вдвигающиеся в стену засовы, и я погрузился в кромешную тьму и полную тишину. Я сел, прислонившись к стене, закрыл глаза и почти тут же отключился. Было бы куда удобнее лечь, но камера была для этого слишком маленькой. И естественно, как и уже кучу раз до этого, всласть отоспаться мне не дали. Меня разбудил скрип раскрывающейся двери. Снаружи камеры стояли трое. Вурга, командующий операцией по устранению Дракка, Сарзак, глава распределительного центра, и еще одна незнакомая мне женщина. На вид ей было около 50. Для обычного человека довольно высокая, в районе 1,80 м, сухая и жилистая, с совершенно черными волосами, заплетенными в тугой бублик на макушке, она смотрела на меня с явным недовольством. «Тим Тарс?» — поинтересовалась она. «Он самый», — кивнул я, приподнимаясь и садясь ровнее. «Почему ты стал еще больше? Самому бы узнать. Не думал, что мой дар может иметь такой эффект. Тарс мне про это ничего не говорил». «Твой бог?» «Да». «Где он? Какая страна тебя призвала?» «Появился я в Тхалсе. Но призвали меня не они, я появился прямо перед Тарсом посреди леса. Вокруг были какие-то люди, но он их почти сразу убил. Думаешь, я поверю в это так просто?» — хмыкнула женщина. «Можете верить, можете не верить, что я с этим сделаю». Она нахмурилась, но не вспылила, и лишь продолжила допрос. «И какой же дар у твоего бога?» «Дар звериной силы». «Поэтому ты так выглядишь?» «Да». «И поэтому ты не смог остановиться, пока не сожрал?» Она замялась и глянула на Вургу. «Сердце, мозги, печень и желудочный сок», — подсказал ей генерал. О личности женщины после этого уже можно было особо не раздумывать. Пока не сожрал все это, поэтому тоже, наверное, я и раньше чувствовал дикий голод, когда сражался с монстрами. Но в тот раз, мне кажется, во многом это произошло из-за этого. Я продемонстрировал первому стражу левую руку с печатями. Это правда отметки, оставленные пятью великими? Да, я не с тобой разговариваю, отмахнулась от меня женщина. Несколько секунд мы простояли в тишине, после чего она вновь подняла глаза и наши взгляды встретились. Мой бог подтвердил, что это, действительно следы даров пяти великих. Но также он предупредил меня, что ты что-то мне не договариваешь. Ничего не хочешь добавить к своей истории? Не хочу. Покачал я головой. Пока я бежал с Рахирой на плечах сначала по вырытому червем тоннелю, а потом по поверхности к форпосту, у меня было время обдумать варианты развития событий. Очевидно, что очередная моя метаморфоза привлечет пристальное внимание. То, что было незнакомо, то, что было невозможно объяснить, вписать в привычные категории, всегда настораживало и пугало. Неизбежно насчет меня будут возникать подозрения у всех, кто будет иметь хотя бы зачатки логического мышления, и сделать с этим было ничего нельзя. Для достижения своих целей мне нужна будет сила куда большая, чем есть сейчас. И эта сила, теперь это уже было на 100% очевидно, будет оставлять во мне все меньше человеческого. Появившиеся в моем теле сердца были тому железобетонным доказательством. Как бы я ни хотел органично влиться в общество вокруг себя, как бы ни старался завоевать доверие людей, каким бы ни был добрячком и рубаха парнем, это все никогда не сработает до конца. А потому, после нескольких часов сомнений, я решил больше не пытаться специально подыгрывать людям вокруг в надежде на лучший результат. Да, у меня были свои скелеты в шкафу. И да, далеко не все из того, на что я был способен, могло быть объяснено с точки зрения классического понимания местного мироустройства. Но я был достаточно силен, чтобы со мной приходилось считаться даже верхушке командования форпоста и вполне искренне хотел помочь с истреблением местных монстров. Если этого было недостаточно, то особо недовольные и слишком подозрительные могли идти лесом. И я готов был к тому, что этими недовольными и подозрительными могли оказаться глава распределительного центра и первый страж. Лицемерить, показывая свое фи только слабым, при этом лебезя перед сильными, я точно не собирался. Разумеется, мой ответ никого из присутствующих не устроил. От магии Сарзака температура окружающего воздуха в секунду опустилась сильно ниже нуля, из-за чего у меня изо рта повалил густой пар. А первый страж, просто сделав шаг в камеру, своей худощавой ногой промяла толстенный стальной лист облицовки пола сантиметров на 20. Повтори это еще раз, и лучшая участь, которая тебя будет ждать, это вечное заключение в этой камере, проговорила она максимально спокойным и оттого только более жутким тоном. Вот только я бы не стал произносить эти слова и в первый раз, если бы не был готов ответить за них головой. Резко подскочив из сидячего положения, я навис над первым стражем, впечатав свой кулак в пол рядом с ее ногой. Оставленная мной вмятина была ничуть не меньше. Ваш бог прав, кое-что я не договариваю. Но и что с того, я не имею права на секреты, что я сделал, чтобы вы могли так просто допрашивать меня и выбивать мои тайны. Обманул торгаша, избил Зеридада, выжрал мозг из трофейной головы драка, а ничего, что без моего вмешательства весь отряд Вурги скорее всего был бы сейчас мертв уже дважды. Не хотите для начала поблагодарить меня за это? И да, я прекрасно понимаю, хотя и попал в этот мир совсем недавно, что тут прав тот, кто сильнее и слабые должны просто исполнять приказы и молчать в тряпочку. Но почему вы считаете, что способны так просто ткнуть меня носом в пол? С того момента, как я пришел в себя в пасти червя после худшей тренировки в своей жизни, прошли уже почти сутки. И, как бы тело ни было вымотано, регенерация и куча энергии, оставшаяся во мне, за этот день успели восстановить мой организм до почти пикового состояния. И сейчас я был сильнее, чем когда-либо раньше. Перестройка организма за счет вливания межмировой энергии, зашлифованная адскими физическими нагрузками, разогнавшими по телу 90% доставшейся от драка силы. Не уверен, достиг ли я уровня 7-й ступени, но ни один одаренных 6-й ступени сейчас не был для меня противником. И, допустим, Против первого стража и Сарзака этого скорее всего не было достаточно, но мне и не нужно было побеждать их, лишь заставить считаться со мной и не относиться как ко всего лишь одному из множества одаренных форпоста. Как минимум, я уже был сильнее многих стражей и заслуживал соответствующего статуса. То, что я дал беспрепятственно арестовать себя и посадить за решетку, в данном случае ничего не значило. Однако, пожалуй, первый страж не стал бы первым, если бы была готова так просто проглатывать подобные заявления. Дослушать она меня дослушала, но не успела в небольшой камере затихнуть эхо слова «пол», как мне в подбородок на огромной скорости устремился кулак. Если бы это был я всего трехдневной давности, ничего сделать с этим ударом я бы не смог. Да что там, я бы вряд ли даже разглядел это движение, отправившись в забытье без понимания, что и как произошло. Но сейчас не только моя сила значительно возросла, наибольшим изменением подверглись мои рефлексы и скорость реакции. Сердца в позвоночнике, или, возможно, правильнее их было назвать дополнительными мозгами, выводили контроль разума над телом на совершенно иной уровень. Моя левая рука дернулась на перехват кулака первого стража, казалось, даже раньше, чем сама женщина начала свой замах. И несмотря на то, что моей ладони с учетом габаритов было необходимо преодолеть куда большее расстояние, я все-таки успел поймать удар в нескольких сантиметрах от своего лица. Сила удара первого стража вполне соответствовала скорости. В ладонь, в которую пришелся удар, будто прилетело пушечное ядро, несколько маленьких косточек в ней совершенно точно покрылись трещинами, а под кожей начала стремительно разрастаться обширная гематома. При этом, судя по довольно расслабленной позе и лишь на мгновение промелькнувшему по лицу первого стража удивлению, била она максимум в полсилы. Определенно, если бы мы сражались серьезно, она бы отметелила меня быстро и без особого труда. Но пока что этого, похоже, оказалось достаточно. По крайней мере для нее. Вурга говорил, что ты хочешь вступить в мою фракцию. Да, кивнул я, специально наигранно тряхнув кистью, а потом подув на ушиб. Хорошо. Ты будешь полезен, и я не думаю, что в мире найдется идиот, отправивший кого-то вроде тебя в 17-й форпост шпионить. Если будешь исправно убивать монстров, то я закрою глаза на неуважение и ложь. Идет, так точно, улыбнувшись, кивнул я. Сарзак, у вас есть вопросы к новому члену моей фракции? Нет, госпожа первый страж, но я буду за ним следить, как угодно. Если он даст повод для сомнений, я буду первый, кто притащит его к вам на допрос. Мне это известно, кивнул глава распределительного центра, потому я и соглашаюсь на это. Ну вот и решили. Вурга проводит тебя в наш штаб, введет в курс дел. Рапорт о том, что произошло после того, как вас завалило в гнезде жестоких воронов, я буду ждать завтра утром. Вопросы, можно ли перевести в штаб моих подопечных? Сейчас они живут в центре, и это довольно дорого. Сколько человек? Двое бесполезных, еще трое на четвертых ступенях, я не буду против, если их припашут к каким-то делам. И еще одна на пятой, вы, возможно, уже слышали ее имя в отчетах. Да, что-то такое было. Ратира, Рахира, подсказал стражу Вурга. Почти правильно, отмахнулась женщина. Я разрешаю. И, кстати, не думай, что я забыла о твоей помощи отряду Вурги. Пусть в первый раз она была непрошенной, а во второй ты их спас из ловушки, куда сам же и притащил. Что хочешь в награду? Было бы неплохо получить одежду, которая не будет так просто на мне рваться, вздохнув, кивнул я на простыню. И оружие. Она оглядела меня с ног до головы. Чем сражаешься? Кулаками. Да, непросто. Впрочем, для того, чтобы ты был эффективен, тебе все равно придется выдать доспехи и оружие. Так что особо без разницы. Что-нибудь подберем. Ну или выкуем, если ничего не подойдет. Отлично. Рад, что тебя устраивает. И, на всякий случай, надеюсь, ты осознаешь, что тебя ждет, если я однажды пойму, что это мое решение насчет тебя было ошибочным. Ответить я не успел. Раздался оглушительный хлопок. Меня отбросило к стене камеры, отпечатав на металле контуры моего позвоночника и лопаток. Ребра предательски затрещали, из легких выбило весь воздух. Отреагировать на этот ее удар я не успел даже близко, увидел лишь мелькнувший силуэт. А хуже всего было то, что она меня так и не ударила. Ее кулак остановился, не коснувшись моей груди. Весь урон был нанесен просто потоком воздуха, превысившим звуковой барьер. Определенно, в реальном бою одолеть эту женщину я был даже близко не в состоянии. Осознаю, отвалившись от стены, кивнул я, сдерживая кашель. «Ну и славно. Увидимся в штабе Золотого Ястреба. Как-нибудь. Было приятно увидеть тебя снова, Тим», кивнул напоследок Сарзак. «Твои новые документы я распоряжусь доставить в штаб первого стража». На этом они развернулись и вместе пошли по коридору прочь. «Как тебе твой новый босс?» — хмыкнув, спросил Вурга, когда вдалеке стихло эхо шагов первого стража и главы распределительного центра. «Примерно такая, какой я ее и представлял», — усмехнулся я в ответ, выбираясь из камеры и поправляя размотавшуюся простыню. «Рад, что попал к нам». Я глянул на свою ушибленную ладонь, на грудь, по которой тоже расползалась громадная гематома. «Да, рад. С момента обвала в Вороньем гнезде произошло довольно много чего. Вурга вывел почти всех бойцов обратно на поверхность. Однако Скудда, мага земли отряда, вот жестокая ирония, находившегося дальше всех от выхода, похоже, завалила насмерть. То, что ты мог повелевать землей, не исключало вероятности получить летящим на огромной скорости из-за взрыва двух нейрагу камнем по голове. И тут уже никакая магия бы не спасла. В результате быстро докопаться до нас, не рискуя новыми обвалами, было невозможно. Отряд поспешил в форпост, после чего Вурга вернулся вместе с тремя магами земли. Они разрыли завалы и вытащили живыми парня по имени Берга, того, что подавал признаки жизни сразу после обвала, и еще двоих бойцов. Еще четверых придавило насмерть. Нас троих к тому времени уже сожрал червь, так что мы были объявлены погибшими. Тем не менее, каких-то конкретных решений, касающихся Шиита и остальных, по этому поводу ни Вурга, ни сама первый страж, ни Сарзак принять не успели. И хорошо, на самом деле. О том, что произошло с Маурой, я мог сказать что угодно, все равно это было невозможно проверить. Я выставил его героем, спасшим нас в желудке червя ценой собственной жизни. Почему бы и нет? А о том, как мы спаслись в итоге, даже врать особо не пришлось. Шиита, Лой, Исму, Рахиру и ее братьев успешно переселили в штаб-квартиру Золотого Ястреба. Однако, хотя с нашего возвращения прошло целых 7 часов, воительница до сих пор не очнулась. Оставалось только надеяться на то, что с ее мозгом все было в порядке и столь долгое истощение его никак не повредило. А мне, после того как сводили в принадлежавшую фракции первого стража кузницу, сняли мерки и выслушали пожелания, наконец-то дали нормально поспать. И на этот раз я собирался выспать из этой возможности все, что только можно. В результате, завалившись дрыхнуть в районе 3 часов дня, проснулся я в районе полудня, проспав почти сутки кряду. И, в кои-то веки проснувшись самостоятельно, ощутил себя по-настоящему отдохнувшим. Правда, это состояние расслабленности и комфорта продлилось недолго. Из-за того, что я был слишком большим для нормальных комнат и кроватей, временную спальню мне определили на конюшне. Вычистили одно из стойл и, положив на слой соломы, сразу 5 матрасов. Проснувшись, продрав заспанные глаза и поднявшись, я растворил ворота своей комнаты и не успел даже несколько шагов сделать, как ко мне подскочил мальчишка-служка с протянутым листочком. Уже просто жопой чуя проблемы, я развернул сложенную в четверо бумажку и прочел несколько коротких строчек. «Приказал тебя не будить, но когда проснешься, сразу найди меня. Лунный волк прислал нам официальный вызов. Они узнали, что ты выжил и вернулся из Иридат. Очевидно, хочет мести. Надо обсудить, как все организовать, потому что выгонять тебя первый страж отказалась. Вурга». Просмотрев письмо еще раз, я вернул бумажку служке и кровожадно ухмыльнулся. Мне дали выспаться, пообещали подготовить броню и оружие по моим предпочтениям, и даже отказались сдавать фракции третьего стража, хотя это, очевидно, было бы самым простым способом решения проблемы. И теперь наименьшим, что я мог сделать для Золотого Ястреба, это превратить лунного волка в скулящую побитую псину. Глава 36. Прочитал записку, поднял на меня глаза Вурга от каких-то разложенных на столе документов. «Да, и для начала объясни, что такое вызов. Грубо говоря, что-то вроде соревнования. Сражаться между собой напрямую фракциям запрещено, как из интересов форпоста, так и потому, что мы все представляем свои страны, и это может вылиться в международный конфликт. Хотя, разумеется, часто стычки все-таки происходят в неофициальном порядке, так сказать. Но, раз они решили подать официальное заявление, значит, за всем будет следить лично Сарзак, что исключает большинство возможностей для мухляжа. Какие условия? Договорные. Классический вариант – охота. За определенный срок, например 10 дней, стороны должны предоставить наиболее ценные свежие трофеи. Однако в принципе все что угодно допускается при условии того, что это не нанесет ущерб боеспособности форпоста. Они по этому поводу какие-то условия выдвинули? Вурга кивнул. Да, и тут самая большая проблема. Они хотят провести так называемую гонку. Это когда две команды охотятся за одним и тем же монстром и побеждают те, кто успевает убить его раньше. Нет сомнений, с учетом причины вызова, что на гонке они попытаются что-то учудить. Понятно, я задумался. А мы можем отказаться от вызова или выбрать другое соревнование? Технически, да. Первый страж всегда может сказать, что фракции не до каких-то там соревнований, и оспорить это никто не сможет. Но, хотя репутация фракции ее никогда особо не беспокоила, до сих пор она никогда не избегала вызовов. Откажешься, покажешь свою слабость, кивнул я. Понимаю, да. С изменением условий соревнования куда проще. На самом деле, тут мы почти полностью свободны. Банально потому, что обычно тип соревнований выбирает именно тот, кому бросили вызов. Но, опять же, если мы уделаем лунного волка на предложенном ими поле, то демонстрация нашей силы будет куда более яркой. Именно так. И первый страж хочет, чтобы я отработал ее доверие. Да, какой состав команд для гонки? В зависимости от того, какую цель мы выберем. Тут лунный волк были настолько великодушны, что предоставили нам выбор из трех вариантов. Я не сдержал улыбки. И мы, разумеется, выберем самую опасную и сильную тварь, Вурга усмехнулся в ответ. Разумеется. Тогда чего кота за хвост тянешь, кто пойдет? Кроме тебя еще пятеро одаренных шестых ступеней. Лунный волк должен будет отправить столько же. Цель для гонки предоставит трехглавый змей, это будет донный дьявол, монстр-рыба, почитай потом в энциклопедии. А второму стражу нормально, что кто-то из нас, фактически, украдет их трофей. Так как цель вызова, в первую очередь разрешить наши противоречия, само по себе убийство монстра останется за трехглавым змеем. За то, что будут наблюдать за соревнованием и следить за честностью обеих сторон вместе с человеком из распределительного центра, они получат труп монстра, а также все очки за его убийство. Выгодно. Еще как, обычно это мы выступаем судьями в стычках между вторым и третьим стражами и неплохо навариваемся на этом. А что тогда получим мы в случае победы? Третий страж обещал отдать копье лесного хранителя, очень редкое и качественное оружие из сердца убитого когда-то в непроходимой чаще Майгу. А если они победят, мы отдаем им тебя и всех твоих людей, то есть выиграть в моих интересах. Ага, если что, я буду по тебе скучать совсем не сильно, хихикнул Вурга. Взаимно. Кстати, твоя подружка очнулась, сейчас лежит в лазарете, но прежде чем к ней идти, загляни на склад, за нормальной одеждой. Доспех тебе пока не успели сделать, но хотя бы в одной простыне ходить и парней в депрессию вгонять не будешь. Спасибо, кивнул я. В простыне было действительно не слишком удобно. На когда назначен этот вызов? Послезавтра, раннее утро. У тебя есть 2 дня на отдых. Постараюсь потратить их с пользой. Рахири, привет передавай. Не дождешься, хмыкнул я, уже выходя из кабинета Вурги в коридор. Раньше, когда он был главой отряда, а я, непонятным пришлым с сомнительными целями, наше общение было довольно натянутым, если не сказать хуже. Но теперь, когда первый страж официально приняла меня во фракцию, а Вурга снял с себя роль командующего, мы довольно быстро нашли общий язык. Да, у нас была довольно существенная разница в возрасте. К тому же мне не казались правильными какие-то его поступки, а у него на мой счет наверняка еще оставались сомнения. Но в целом у нас было куда больше схожих взглядов на те или иные вещи, чем различий. Как минимум, мы оба ценили силу превыше социальных рамок и ограничений типа того же возраста. Так что, пока вчера он проводил для меня экскурсию по штаб-квартире фракции, мы успели хорошо разобщаться. Пожалуй, мы вряд ли доверили бы друг другу прикрывать свою спину в смертельном бою. Но на то, чтобы свободно разговаривать на большинство тем и вот так подкалывать друг друга, этого было более чем достаточно. На складе, расположенном в отдельном здании на принадлежащей фракции территории, меня уже ждали. Выдали 3 комплекта рубах-косовороток, 2 плотных и тяжелых стеганых штанов, а также кожаное пальто. Это было то самое, что получилось еще из шкуры 6-лапого медведя, 2-е из 2, однако мастерски перешитое и удлиненное в соответствии с моими изменившимися габаритами. Одевшись и сердечно поблагодарив работников склада, я, снова чувствуя себя белым человеком, а не диким папуасом, направился прямиком в лазарет. Нужно было проведать Рахиру. Ее состояние волновало меня. На самом деле, куда больше грядущего состязания с лунным волком. В палате, куда меня привел явно шокированный моими размерами санитар, стояло 4 койки, сдвинутые вместе, чтобы 3-метровая пациентка поместилась на них целиком. Рядом с Рахирой на стуле сидел Граст, ее брат, и читал вслух какую-то беллетристику. При виде меня он замолчал на полуслове, отложил книжку, встал, потом подошел и опустился передо мной на одно колено. «За то, что ты снова спас мою сестру, я...» «Заткнись и встань», — вздохнул я. «Ни за что. Может быть, это и было в чем-то оскорбительно для их культуры, но еще мне не хватало присяг и прочей подобной хрени». «Привет, Тим», — смущенно улыбнулась Рахира. «Привет. Подожди за дверью, будь добр». «Да, конечно». Граст вышел, вытолкав также и санитара. С недоверием глянув на стульчик, на вид слишком маленький и хлипкий для моей задницы, я уселся у кровати прямо на пол, пристально посмотрел на Рахиру. «Я слушаю, ты ведь сказал, забыли?» Попыталась улыбнуться она. «Я наврал, чтобы ты лишний раз не нервничала. К тому же то, что затем нас сожрал здоровенный подземный червь и мне пришлось вытаскивать тебя сначала из его желудка, а потом, умирающую, тащить на своем хребте до самого форпоста, в это забыли не входило. Так что я слушаю, очень внимательно».